аратанской разведке я не доверял от слова совсем. Судя по всему, разведка меня потеряла, но я не питал иллюзий на этот счет, рано или поздно мне придется с ними встретиться вновь. «Блес, ты чего задумался?» Девочка подсела совсем близко. «Думаю, как мне поступить с тобой?» «Как думаешь, родители за тобой вернутся?» «Конечно». «А если нет?» «Мама вернется». «Вернется, если не арестована». «Честно говоря, наверняка ее родители работали на этом предприятии, потом предприятие закрыли, а они остались и сейчас живут здесь». «Блес, отзовись», — вновь заговорил шлем. «Слушаю, Акти». «Срочно возвращайся». «У нас проблемы». «Принял, возвращаюсь», и посмотрел на девочку. «Мила, пойдешь со мной или останешься здесь?» «Останусь здесь». «Мама вернется». «А если не вернется?» «Ты не побоишься ночевать здесь одна?» «Нет, я уже большая». «Ладно, пить хочешь?» Она утвердительно кивнула. «Вот тебе фляжка с водой и еще один сухой паёк. Завтра утром я вернусь сюда, если мама не вернется, заберу тебя с собой, и мы вместе будем искать твою маму». «Договорились». «Да». «Тогда спрячься в шкафу и до вечера сиди там тихо». «Там страшно». «Тогда можешь оставаться здесь, но сиди тихо». «Мне пора. Меня начальство ждет. «Пока, Блес». «Пока, Мила». Пришлось немного пробежаться, чтобы вернуться побыстрее. Думал, у них внизу что-то произошло, но, когда я вернулся, внизу все было тихо. Многие уже обратно потянулись к пролому в заборе. «Что произошло?» — спросил у Акти по дороге туда. «Возвращаемся, нас направляют на помощь соседнему отряду». «Что там у них?» «Бой идет, они не справляются и постоянно запрашивают помощь. Нас и еще несколько отрядов направляют к ним». «Понятно. Ты осмотрел здание?» «Здание, разумеется, не успел, но нет там больше никого. Нашел место, где они раньше жили, но сейчас там нет никого из разумных. Все ушли. Вот запись с моей нейросети, если тебе надо. Будем считать, что мы задание выполнили. Кинь мне всю запись». «Держи». Подрезал только последние несколько минут на записи, когда обнаружил и общался с Милой. Пока мы шли, Акти просмотрела запись и осталась удовлетворена увиденным. Видимо, она подозревала, что я просто оставался где-то рядом и никуда не ходил. Сразу погрузились в грузовик и куда-то поехали. «Повезло нам, что здесь никого не оказалось», — сказал оказавшийся рядом Нира. «Он вообще старался держаться рядом со мной». «Да, а кому не повезло, не слышал, что там?» «Нарвались они, а на кого-то серьезного, а на кого непонятно. Здесь окраина города и кого только нет». «Понятно». Далеко ехать не пришлось. Вначале запахло горелым, а потом мы приехали. «Быстро все наружу», — сказала открывшая дверь и явно взволнованная Акти. Достаточно напуганным коллегам повторять дважды не пришлось. Всех, как ветром, сдуло из кузова грузовика. Последним выпрыгнул из кузова и осмотрелся. Сразу стало понятно, что проблемы здесь серьезные. Немного дальше догорали три грузовика, подобных нашему. Все бы ничего, но как сами грузовики, так и кузова у них были бронированными. Их броню из простой плазменной винтовки не должны были простреливать. Это значило, что в них попали и подожди из чего-то весьма серьезного. «Блес, пригнись, подстрелят», — сказала мне Акти, лежавшая в траве неподалеку. «Не подстрелят, мы не в зоне поражения. Мне сказали, у них есть что-то мощное. Это понятно, из чего-то же они подбили наши грузовики. Пригнись, не стой столбом, это приказ». Ну, раз приказ, разместился в траве недалеко от нее. Мы удачно заехали и оказались на вершине небольшого холма. Внизу у основания холма находилось административное строение. Это здание начали строить, но забросили на половине строительства. С одного края у него имелось 7 этажей, с другого — только 5. Сейчас именно там находились оборонявшиеся. Было примерно понятно, что здесь происходило до нашего приезда. Наши коллеги на двух грузовиках приехали и заняли позицию немного дальше. Когда пришло время, они решили, что самый быстрый способ, и он же самый безопасный, — это съехать с холма вниз на грузовиках. Благо, холм был ровным и позволял без проблем съехать вниз. Вот они и поехали туда. Проехали, правда, немного. Получили несколько плюх из здания, и на этом их поездка закончилась. Третий грузовик, похоже, приехал сюда позже первых двух и решил прийти к ним на помощь. Чем закончилась эта спасательная операция, было сейчас хорошо видно. Грузовик проехал совсем немного, получил заряд и сейчас стоял, и дымил немного выше первых двух грузовиков. Возле каждого грузовика сейчас хватало полицейских, многие прятались за грузовиками, рядом с ним хватало как погибших, так и раненых. От автора. Хочу напомнить о том, что своими лайками вы сообщаете автору, насколько вам нравится книга. Глава 7. И что я могу сделать? «Конечно, я вижу их, но не понимаю, как я вам могу помочь», — услышал рядом возмущенный голос Акти. «И что ты хочешь, что мы дымились так же, как и вы?» «Я все понимаю, но не знаю, чем я могу вам помочь. Как что придумаем, свяжусь с вами». «Блесс, берит ко мне, да пригнитесь вы». «Что будем делать?» «Они просят помощи. У них много раненых и убитых. Если сунемся туда, с нами будет то же, что и с ними», — сказал Берит. «Они требуют, чтобы мы проникли в здание и отвлекли их». «Они это от нас требуют», — уточнил Берит. «Именно. Они до него не добрались, почему они решили, что мы до здания доберемся?» «Не знаю. У них из трех командиров в живых остался только один. Что будем делать, им надо как помочь?» «Блесс, ты что скажешь? К зданию попасть, допустим, мы сможем, но что нам делать с абордажными дроидами?» «Какими еще абордажными дроидами?» «По крайней мере, я вижу точно двоих. Третье окно четвертого этажа от правого края здания и пятое окно третьего этажа от левого края здания. Эти дроиды простреливают почти все пространство здесь. В лобовую здесь ничто и никто не проедет и не пройдет. Если только на танке, но судя по подбитым грузовикам у дроидов, есть еще и управляемые блоки с ракетами. Так что у нас совсем мало шансов проскочить туда». «Точно дроид, а вот и второй», — подтвердил мои слова Берит, прильнув к прицелу винтовки. «И что нам с ними делать?» — спросила Акти. «А что ты с ними сделаешь?» «У нас нет ничего, чтобы их уничтожить», — ответил ей. «Нам нужны абордажные дроиды с ракетами, ну или хотя бы танк. Может, нам с другой стороны здания подойти?» — поинтересовался Берит. «Допустим, мы пойдем к зданию и проникнем в него. Чем мы будем уничтожать этих дроидов? Святым словом или как? Защиту абордажного дроида мы сможем пробить только, если всей толпой начнем стрелять в него, и даже это не гарантирует выведение дроида из строя. Это я как техник говорю. Их там два. На двух дроидов у нас не хватит зарядов у винтовок. Нам выдали всего по одной батарее. А там наверняка не только дроиды находятся. Возможно, всех дроидов мы всех не видим», —